явился частично откликом на выступление Антонова, частично реакцией на катастрофическое управление экономикой коммунистическими властями. 1 марта 1921 года в Кронштадте состоялся митинг, на котором присутствовало 50 тысяч человек. Большинством голосов была одобрена резолюция, призывающая к новым выборам в Советы и требующая разрешения на членство в анархической и левых социалистических партиях. Вечером 2 марта Кронштадт был уже в руках революционного комитета, состоявшего из делегатов, избранных в различных подразделениях флота. Собрания делегатов стали формироваться в отрядах, стоявших на рейде судов. Резолюции, вынесенные на митингах моряков и собраниях делегатов, заключали следующие требования. Первое. Немедленные новые выборы, проводимые тайным голосованием. Второе. Свобода высказываний и печати для анархистов и левых социалистических партий. Третье. Свобода собраний для профсоюзов и крестьянских организаций. Четвертое. Созыв беспартийной конференции Петроградской губернии не позже 10 марта. Пятое. Отмена института коммунистических комиссаров в армии и флоте. Шестое. Немедленный отзыв всех реквизиционных продотрядов и восстановление свободы торговли. Седьмое. Ликвидация коммунистических карательных органов, существовавших во всех частях флота. Восьмое. Свобода действий крестьян на своей земле в соответствии с собственными желаниями. В ночь на 3 марта революционный комитет назначил генерала Козловского руководителем обороны. Движение охватило всех моряков Кронштадта, и только находившаяся в Кронштадте школа красных курсантов отказалась присоединиться к мятежу и ушла по льду в Ораниенбаум. К Кронштадту подтянули части Красной армии. Наступление длилось несколько дней. Только в середине марта Красная армия заняла весь район. Официально о подавлении восстания было объявлено 17 марта. Руководителей мятежа расстреляли. Большую часть матросов арестовали и отправили в ссылку в отдаленные части России. Кронштадтское восстание стало последним звеном в цепи событий, способствовавших переменам. Оно вынудило Ленина изменить тактику и ввести новую экономическую политику. Признаки перехода к ней появились, однако, еще за несколько месяцев до восстания. Жестокий экономический кризис, начинающийся голод, рост крестьянских выступлений – все эти причины и без кронштадтского мятежа делали новую экономическую политику абсолютно необходимой. Первые признаки изменений в деятельности советского правительства стали проявляться еще с осени 1920 года, в самый разгар эксперимента по повсеместному введению коммунизма. Предвестником новой экономической политики стал закон от 23 ноября 1920 года о предоставлении концессий иностранцам для разработки национальных ресурсов России. Ленин уже давно говорил о возможности подобных концессий. Он предлагал их в разгар гражданской войны в ответ на приглашение союзников участвовать в мирной конференции в Принкипо в феврале 1919 года. Упоминались они и в проекте договора, составленного для Буллита в марте 1919 года. В практическом плане об иностранных концессиях задумались, когда Советская Россия вступила в период заключения мирных договоров, то есть с осени 1920 года. Еще в марте 1920 года мирный договор был заключен с Эстонией. Летом и осенью последовали договора с Литвой, Латвией, Финляндией, а также предварительное соглашение о мире с Польшей. Всего через месяц после заключения договоров с Финляндией и Польшей был опубликован закон о концессиях. Хотя Ленин и заявил, что концессии – предполагают продолжение борьбы с капитализмом на деле.